Глава 5. Парадная дома, задний двор. Уютно было наше жилье внутри, но подъезд был неуютен. И вовсе ужасен должно быть один из старейших в Москве лифт, наверное, гордость прежней владелицы дома баронессы Корф. То был жуткий, вмурованный в стену склеп, глухой, страшный, к тому же он вечно застревал. Мне нередко случалось часок-другой проводить замурованным в стенку. Мне и сейчас в ночном кошмаре снится, что я застрял в захарканном лифте. Часто я не рисковал и взбирался на свою вершину пешком, считая ступени и шагая через одну, чтобы уменьшить количество. Владелицу и создательницу дома с почти рыцарской, излучающей романтизм фамилией, еще помнили старейшие жильцы дома. Вспоминали, как та в лайковых перчатках спускалась с верхнего этажа вниз, едва касаясь рукой дубовых перил. Если перчатка оказывалась чуть замаранной, она распекала швейцара. К моему детству перила остались лишь частями, как руины крепостной стены, лишь на некоторых пролетах. На остальных либо была приколочена унылая деревяшка, либо и вовсе торчала корявая железяка. Спускаясь вниз по лестнице со своего 6-го этажа, я переживал драму перил, хотя и не так остро, как сентиментальный роман «Чугунной решетки». Старина, потемневшая, но еще живая, отшлифованная множеством касавшихся ее рук, скользила вниз и вдруг обрывалась бессмысленной железкой, холодившей руку. Потом мерзкая, зазубренная деревяшка, грозившая раскровенить руку занозой. Потом обрыв и бросок в дверь в простор улицы. Парадное наше было глухим, голоса там, усиливаясь, от чего-то приобретали склочность. Когда я сверху слышал разговор, он не всегда казался ссорой. Спустившись же, не находил не только ссоры, но и самих ссорящихся, что казалось необычным свойством подъезда, а также свойство моего вершинного положения. Доносясь до высей, голоса людей становились незнакомыми. Сама баронесса прежде жила, как мне говорили, в садике между домами, в глубине двора, где помещалась поликлиника. Что такое поликлиника, я понимал. Оба моих деда были врачами, и слово «клиника» было привычным. Полуклиника — какая-то полубольница. Да, я там бывал, в мерзко пропахшем лекарствами и болезнью зданице. Чувствовалось в нем и впрямь нечто затло-больничное и жутковатое. Но не сладкой и грустной жутью, а уныло-душной. И как бы песней противного зданицы был въедливый зуд бурмашины. Короче говоря, романтическая баронесса прежних времен никак не могла обитать в этой несовершенной полу. Да и здание не носило примет старины и вовсе никаких примет. Именно что было неприметным. Жилище баронессы наверняка должно было пребывать в руинах. В садике возле безликой полуклиники я пытался разыскать развалины какого ни на есть замка, и, наконец, меня осенило. Перед домиком помещалась большая круглая клумба. Как-то раз я мгновенно прозрел в ней цоколь снесенной древней башни, а потом допрашивал родителей, где жила баронесса, там, где клумба? Да, подтверждали, там, где клумба, что и разрешило сомнение. Впрочем, я редко гулял во дворах. Там было не вовсе мое пространство, оно было словно бы задним, ибо вел к нему черный ход, захарканный и вонючий, как задний проход. Я проводил дни в задних дворах, лишь когда по весне взрослые выколачивали там старые вещи, приятно смердящие нафталином, их развешивали на бельевых веревках, и я с наслаждением лупцевал по ним палкой, выбивая легкие облачка пыли. Собственно, сам-то дворик был уютен. Там стояли гаражи, увенчанные голубятнями. Он был тих и безопасен, ибо замкнут домами, но он сер и жесток от асфальта. Манило меня не заднее пространство, а то, что впереди, странностью, опасностью и загадочностью.